Уже все члены комиссии по чрезвычайным происшествиям собрались в кабинете, и генеральный дежурный вложил приложение в проектор. По экрану поползли неровные строки корявых, в кривь и в кость нарисованных по печатному букв. И вот что они прочли. «Ультиматум. Земляне, надеюсь, вы убедились в наших возможностях, и теперь пора вам узнать, чего нам от вас нужно. Нужно же нам всего-навсего, чтобы выдали вы нам с головой целыми и невредимыми, готовыми к незамедлительному использованию по назначению следующих личностей. Во-первых, и главных. Чудо доктора Итай-Итай, которого вы беззаконно у нас захватили и употребляете в своих корыстных целях. Во-вторых, и тоже главных, моего бывшего верного клеврета Мээса, которого вы столь же беззаконно пленили и томите в своих застенках. В-третьих, и не менее главных, вольного пирата двуглавого Юла, каковой, состоя у нас на службе, предательски нас предал и ныне укрывается у вас в опасении справедливого возмездия. Примечание. Будь вы, по свойственному вам злосердечию, уже расправились с упомянутыми Мээсом и двуглавым Юлом, даже и до смерти мы готовы удовлетвориться выдачей одного лишь чудо доктора Итай-Итай, с тем, однако же, чтобы головы упомянутых Мээса и двуглавого Юла были в доказательство нам представлены. Выдача надлежит совершиться сего года 20 июля ровно в 13:00 по вашему мировому времени на острове Черная Скала, в том месте, где найден был вами сей ультиматум. К указанному сроку вы оставите упомянутых личностей и... Или доказательства. Чудо доктора Итай-Итай целым и невредимым в любом случае на указанном месте. Сами же отойдите за пределы окружности радиусом в 30 миль, считая центром вершину острова. В случае, ежели сей наш ультиматум будет вами отвергнут, тогда пеняйте на себя, земляне. Конечно, времена изменились, и мы не можем теперь взорвать вашу ненавистную планету со всем ее кислородом, водой, хлорофиллом и красной кровью, как не можем уже, к сожалению, погасить ваше паршивое желтое солнце. Однако же вспомните, что некогда комар заставил льва молить о пощаде. Ежели не будет вами исполнено все в точности по сему ультиматуму, мы с 14:30 20 июля... начнем пакостить вам по-настоящему. Мы будем пакостить вам так, как вы и сами не пакостили себе никогда в своей истории. Мы будем пакостить вам, пока не добьемся своего. Мы будем пакостить вам хоть 100 ваших лет сряду. Возможны, правда, небольшие перерывы. В любых точках вашей планеты и вашего околопланетного пространства пакостить там и так, где и как сочтем для себя потешнее, а для вас неприятнее, так что лучше соглашайтесь сразу. От имени Триумвирата — Великий Спрут».